Глава 20. Пока шел домой, обдумывал итоги дня. Что мы на данный момент имеем? Внезапно всплыло самое большое упущение. Я не поговорил с Евгением по поводу возможности магического усиления патронов для снайперской винтовки. Но нам было просто не до этого, так как я принес кучу образцов для исследования. Пока мы с этим всем досконально разобрались, остальные вопросы и проблемы просто погрязли в тумане. Эх, жаль, что у меня совсем выпал из головы, и можно было бы попросить подходящий патрон у Федулова. Наверняка он смог бы раздобыть для меня хоть небольшое количество. А еще лучше, если подсказал, где их можно закупить, и не за грабительский ценник. Значит, в следующий раз. К тому же в этот момент у меня еще не было решения. Гениальный план, как поймать этого мага-менталиста, при более детальном рассмотрении трещал по швам, но все равно его стоит обсудить. Пусть ребята выскажут свое мнение, свои идеи. В спорах рождается истина, может, дело и выгорит. Только я теперь совсем не уверен, что стоит к этому привлекать спецназ. Для обычного похода в аномалию они очень внушительная сила. А вот при встрече с менталистом просто превратятся в пушечное мясо, точнее, в корм для монстров. Если маг такой силы оглушит их всех и натравит на нас войско существ аномалии, то солдат просто порвут на части. Такого поворота событий мне точно не надо. «Ну опять, мы тебе заждались уже, Ваня!» Развел рукой Матвей, когда я пришел домой. Я уже открыл был рот, чтобы объяснить причины задержки, но приятель вытянул руку ладони вперед. «Не надо, не говори ничего. Все мы прекрасно понимаем, просто заждались реально уже. Так что мой руки и за стол». Когда я вышел из ванной, Матвей только раскладывал ужин по тарелкам. Видимо, в этот раз решил, что так проще греть будет. Правильно сделал. Сняв с плиты последнюю сковороду, он сразу водрузил туда чайник. Мы дружно приступили к трапезе, пытаясь соблюдать правила поведения за столом, чему я потихоньку обучал своих бойцов. Если я хочу в будущем видеть в них своих воинов или как минимум приближенных, то они должны все уметь, чтобы за них не было стыдно. «А чего это ты сегодня смурной такой?» — не удержался от вопроса Матвей. Он до этого несколько раз искоса поглядывал на меня. «Что случилось?» «Да много что случилось», — махнул я рукой. «Но не здесь и не сейчас». «Одну хитрую задачку надо решить, почти невыполнимую. Интересно было бы послушать ваше мнение». «Ну так давай поедим, а потом обмозгуем на сытый желудок, так ведь?» Последний вопрос он адресовал Стасу, с мнением которого в последнее время во многом считался, так как тот зарекомендовал себя неплохим охотником. «Так и сделаем», — кивнул Стас, плюнувший к этому моменту на этикет, начав терзать жареную белку руками. «Вы уж простите меня, господа хорошие, но по-другому у меня с тем зверем никак не получается». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Будем считать, что этот цыпленок табака». «Точно!» — усмехнулся Матвей. «А как я слышал где-то девицу и птицу, надо брать руками, без вилок и ножей. Так что ты тогда, получается, сейчас правильно делаешь». «Ну, допустим», — хмыкнул я, и мы продолжили есть молча, чтобы быстрее добраться до чая. Матвей убрал со стола грязную посуду, разлил чай по чашкам и достал из шкафчика вазочку с пряниками. «А вот теперь можно и поговорить по душам», — сказал приятель, потирая руки и обратно усаживаясь за стол. «Так в чем там совет нужен?» «Только перед тем, как я что-то скажу, я должен взять с вас слово, что вы не расскажете об услышанном ни одному человеку, даже самому близкому», — сказал я с самым серьезным видом и обвел друзей взглядом. «Ваня», — первым откликнулся Матвей, — «да у меня тут ближе тебя никого и нет, так что можешь не переживать по этому поводу». «В общем и целом, я понял, что информация секретная, и на каждом углу о ней трепать не надо. Так я и не буду». «Замечательно», — кивнул я и повернулся к Стасу. «Обещаю», — без особых раздумий сказал парень. «Если я правильно понимаю, желательно вообще никому ничего не рассказывать о том, что происходит, когда мы вместе. И о поедании мяса твари из аномалии, и о наших походах всякие подробности, и все остальное. Так будет проще, чтобы для себя не путать и не сортировать». «Тоже верно», — сказал я. «Так вот, какое у нас дело? Вы же помните два наших последних похода в аномалию, когда появлялись неправильные видоизмененные монстры?» «Ну, так, конечно», — пожал плечами Матвей. Стас просто кивнул, неторопливо жуя пряника, полностью сосредоточившись на моей речи. «Так вот, что я должен вам сказать», — начал я, подбирая тщательно слова. «Хоть я и чувствовал, что могу им доверять, но все равно есть вещи, которые им знать не надо. Например, наличие в моей голове высокотехнологичного чипа и нейроинтерфейса. Эти видоизмененные монстры на самом деле управляются людьми». «Да ну, как это?» — раскрыл Матвей рот от удивления. «Вот так вот, не перебивай, пожалуйста», — я отхлебнул чай и продолжил. «Этих монстров изменили люди. Кто они, мы не знаем. но это однозначно какой-то нехороший замысел. Обычно в аномалию ходят большим отрядом, следовательно, наш маленький отряд может показаться хорошей мишенью. Я почти уверен, что они проследили, что мы ходим примерно в одно и то же время, в одно и то же место. Последний раз для нас была приготовлена засада, но никто не ожидал, что мы с ней так легко справимся. Если мы пойдем туда снова, то вполне возможно, что монстры будут более серьезны. «Считаешь, что тебя кто-то хочет убить?» — нахмурился Стас. «Не уверен, что именно меня, и очень сомневаюсь, что хотят именно убить. Скорее взять в плен». «А для чего?» — пробормотал Матвей. Он оставил чашку с чаем, склонился вперед и старался ничего не упустить. «Я не знаю этого наверняка, но предположение одно страшнее другого», — ответил я. «Значит, мы туда больше не пойдем?» — спросил теперь Стас. «Наоборот, именно туда и пойдем», — сказал я, отставив пустую чашку. «Мы сами возьмем в плен этого засранца». «Ущипните меня за нос, ребята», — пробормотал Матвей. «Это все сейчас не со мной происходит». «Согласен, на реальность это сейчас слабо похоже», — сказал я, — «но другого варианта я не вижу. Просить о помощи военных — такое себе занятие. Менталист всех свалит с ног. Насчет того, что нам смогут выделить для этого отряд боевых магов, я очень сомневаюсь. А если это и произойдет, то очень нескоро. А его надо сейчас брать, пока тепленький». «Так если же это такой менталист, как тот, который мы в экспедиции грохнули, то только ты против него и выстоишь», — сказал Матвей, нахмурив брови и уставившись в свою чашку с недопитым чаем. «Мы со Стасом отрубимся сразу». «А это что еще за гадость такая новая?» — спросил Стас, глядя то на меня, то на Матвея. «А этот гад так на мозги давит, что ты сразу забываешь, кто ты такой», — пояснил ему Матвей за меня. «Просто согнешься крючком и будешь лежать в земле и свой палец сосать, как младенец». «Вот же чума!» — выдавил из себя Стас. «Так куда нам на такого идти, да еще пытаться в плен взять?» «Вот пойдем и возьмем», — совершенно спокойно сказал я. Пока я пытался их ввести в курс дела, план в моей голове потихоньку обрастал деталями и уже почти созрел. «Ничего не понимаю», — замотал головой Матвей. «Это как же?» «Идем завтра также в то же место, только в лес вы пойдете вдвоем», — начал я излагать почти полностью сформировавшуюся идею. «Там привлекаете к себе внимание зверья, и оно начинает вас окружать. Вы тем временем забираетесь на деревья и от них отстреливаетесь. Подавляющее число монстров до вас добраться не смогут. Тебе, Матвей, я дам спецназовский автомат со всеми патронами. Ты с ним обращаться умеешь, как я понял. А Стас набьет все магазины и будет отстреливаться из снайперки. Плюс игольник всегда под рукой». «А ты?» — растерянно спросил Матвей. «В одиночку этого гада там ловить будешь, да еще и против орды зверья в одиночку станешь. Ты уж прости меня, Ваня, ты хороший боец и боевой маг, но мне кажется, что не настолько. Самый главный мой плюс в том, что у меня к его ментальной магии неплохая устойчивость», — пояснил я. «Последний раз оглушило немного, дискомфорт был, но я сохранил боеспособность. А что по поводу зверья, так оно все в вашу сторону попрет. Маг этот позади будет от них и оттуда станет управлять. Вот я к нему сзади подойду, шарахну молнией в ногу, чтобы не убить, а только вырубить. Потом скрутим его и доставим в город». «Вроде все понятно излагаешь, складно, но, как Матвей сказал, с реальностью это не особо вяжется», — сказал Стас, обхватив голову руками. «А если он в нас своей магией шарахнет, что тогда?» «На тот случай я бы посоветовал вам сразу к дереву себя привязать», — сказал я. «Чтобы оттуда не свалиться. А еще ментальный эликсир вам выдам, чтобы могли сразу принять. Тогда пробирку лучше прямо к руке привязать, чтобы не искать по карманам. А можно было выпить при необходимости. А у Матвея ведь теперь и щит есть, который он выставить сможет». «А думаешь, поможет от этого?» — с сомнением спросил Матвей. «Сюжет не физическое воздействие». «Полной уверенности нет», — сказал я. «Но попытаться стоит. Хотя бы не так сильно сразит, если что. Магия вообще штука, во многом зависящая от силы воображения мага и внутренней дисциплины». «Ох!» — выдохнул Матвей, слохматив себе шевелюру. «Так в чем же совет тебе нужен? Я бы посоветовал этого всего не делать, но если я правильно понимаю, то такой вариант не предусматривается, надо делать». «Правильно понимаешь», — кивнул я. «Надо. И мы это сделаем завтра. Стас, а у тебя, случайно, игольника запасного нет? Я бы взял с собой на всякий случай». «Да я вот как раз новый смастерил. Сегодня вечером хотел до ума довести», — ответил Стас, выходя из глубокой задумчивости. «Я тогда тебе его отдам, а свой, пристреленный, себе оставлю. Тебе же все равно какой?» «Абсолютно», — кивнул я. «Все равно все заново. Завтра тогда и стрелять из него научишь». Стас поднял на меня взгляд, в котором читался вопрос. «Ты уверен?» Но увидел мое спокойствие и молча кивнул. «Завтра тогда у Северных ворот чуть раньше встречаемся», — подвел я итог. «Без 20. Ты сейчас после Верещатина как себя чувствуешь?» «Приемлемо», — тихо сказал Стас. «Я сейчас меньше из бед». «Значит, расходимся», — твердо сказал я и первым встал из-за стола. «И без никаких завтра не будем. Мы все сделаем чисто и аккуратно». «И с песнями», — добавил Матвей. «А потом можно и с песнями», — улыбнулся я. «Но сначала менталиста в узел». Мысли о том, что что-то может пойти не так, я до своего сознания даже не допускал. «Все будет хорошо». Эта мантра нередко помогает в жизни, особенно если ты понимаешь, что шанс есть и шанс хороший. Просто надо как следует постараться. Мы с Матвеем стояли у северных ворот уже 6:30. «Я же говорил, зря мы торопились», — пробубнил Матвей. «Теперь его ждать будем». «Идет уже», — сказал я, кивнув в сторону быстро приближающегося Стаса. «Видать, тоже не спится от радостного предвкушения». «Ага, радостного», — буркнул Матвей. «Так, а ну прекратить мне тут все эти непонятные настроения!» Вроде и в шутку, но в то же время достаточно строго сказал я. «Надо сосредоточиться, сконцентрироваться и сделать дело!» «О чем спорите?» — спросил Стас, подойдя ближе. На его лице я не заметил ни малейших следов тревоги, словно мы идем в лес за грибами. «Пытаюсь объяснить Матвею, что все будет хорошо и не о чем переживать», — ответил я, пожав Стасу руку. «А по-другому и быть не должно», — бодро заявил Стас, глядя Матвею в глаза. «У тебя есть основания не доверять своему... сюзерену?» «Никак нет», — выпалил Матвей и, наконец, улыбнулся. «Вот и топай вперед», — Стас слегка подтолкнул его в спину. «Вот сделаем дело и отпразднуем». «Ловлю тебя на слове», — сказал Матвей, а сам покосился на меня. Я улыбнулся и кивнул. За разговорами ни о чем мы подходили к месту, где нам предстояло разойтись. Я достал из ранца две укомплектованных аптечки с полным набором необходимых эликсиров и выдал своим бойцам. «Вот этот фиолетовый с серебряными прожилками, усовершенствованный ментальный. Если этот гад все-таки умудрится вас достать, то надо сделать небольшой глоток, и все будет хорошо», — сказал я, ткнув пальцем соответствующую пробирку. «Ну, с этими все понятно, а вот это новинка. Зелье берсерка, можно сказать. Будем рубить всех направо и налево без устали?» — скинул брови Матвей. «Что-то типа того», — кивнул я. «Лучше употребить до... того, как вы войдете в лес. Так будет надежнее. Да и хоть немного привыкнете к его свойствам». «Чуть не забыл, держи», — сказал Стас, вручая мне еще пахнущий лаком новенький игольник и колчан с иглами, более похожий на вместительный кошель. «Ты хоть попробуй для интереса, что у тебя получится». «Потом попробую», — сказал я, навешивая новое для себя оружие на пояс. «Ребята, запомните одно. Вам надо привлечь к себе монстров. Выманить на поляну, залезть на деревья и оттуда отстреливаться. Геройств никаких не надо. А я подкрадусь к этому гаду сзади. Дальше дело техники». «А если его сегодня здесь не будет?» — спросил с сомнением Стас. «Ну, не может же он тут дежурить каждый день?» «Значит, придем завтра», — сухо ответил я. «Он нам нужен живым». «Это мы поняли», — кивнул Матвей. Стасу мы вручили снайперку с тремя полными магазинами, у Матвея мой короткий автомат и весь боекомплект, который мне выделили. У меня остались пистолеты и добавился игольник, о способе применения которого я знаю только в теории, но останавливаться сейчас для тренировки мне не позволял разгорающийся азарт охотника. Ребята повернули в сторону леса по натоптанному маршруту, а я пошел дальше, сразу же активировав карту нейроинтерфейса. Протазан у меня был фиксирован хитрой лямкой на рюкзаке, поэтому руки абсолютно свободны. «Ну, попробуем, что ты такое?» — сказал я сам себе, снимая на ходу с пояса игольник и заряжая в него иглу. Остановившись перед первым попавшимся деревом, я прицелился в выделяющееся пятно на коре и резко выдохнул. Игла вонзилась в кору на пару сантиметров выше, чем нужно. «Понятно, слишком резко выдохнул. Надо с ускорением, но чуть плавнее, как это делает Стас». Вторая игла вошла почти строго в центр. Вот и отлично, базовый тренинг пройден. Если возникнет такая необходимость, я легко смогу шагов с 10 попасть противнику в шею. Насколько я помню, на убитом в прошлый раз маге никакой брони не было. Только сейчас до меня дошло, что я нахожусь в зоне аномалии совсем один. От этой мысли по спине пробежали мурашки, но в то же время появился довольно интересный психоэмоциональный подъем. Губы расплылись в хищной улыбке, а сердце ритмично бухало грудную клетку, обеспечивая кислородом мышцы и мозг. Нейроинтерфейс послушно вывел перед моим внутренним взором карту местности. Я нашел своих друзей и понял, что они уже на заданной позиции. Вокруг них уже есть несколько красных точек и приближающиеся еще столько же. Крупных монстров вокруг пока не видно, а эти точно опасности не представляют, если учесть, что у обоих теперь огнестрел, а у Матвея еще и магические боеприпасы. Покрутив карту к северу, я невольно вздрогнул. Метров в 200 к северу от моих бойцов высветился человек, который сначала стоял неподвижно, а теперь медленно начал смещаться в их сторону. Все идет по плану. Карась плывет к прикормке. Осталось только точно закинуть снасти и вовремя подсечь. Навершие протозана заряжены смесью энергии до отказа. Края лезвия едва заметно искрились и потрескивали. Но этот звук был гораздо тише шелеста листвы от легкого ветерка. Я прошел чуть дальше по тропе и уверенно повернул в лесную чащу. Для меня здесь не было ничего неизвестного. Все монстры, начиная с призрачной белки, подсвечивались на карте, а в ближнем радиусе были еще и промаркированы. Я шел максимально тихо, стараясь не наступать на сухие ветки и обходя кусты. Справа от меня на карте появилась красная точка, которая все быстрее приближалась. Я замер на месте и приготовился. Когда игольчатый волк с разбегу прыгнул на меня, я встал на одно колено и подцепил его на протозан снизу, попав точно в сердце, уронив затем на свободное от кустов место. Звук получился глухим, треска веток не было. Убедившись, что монстр мертв, я снова сосредоточился на карте. Передвижение одинокого мага не изменилось и не замедлилось. Вокруг друзей количество красных точек увеличилось, но они одна за одной меркли. Стрельбу отсюда уже было бы слышно, если бы не глушители. Вокруг меня пусто. Видимо, этот менталист собрал всю имеющуюся живность и направил туда, где сейчас сидят на деревьях Матвей и Стас. Я присматривался каждой новой красной точке, ожидая увидеть более крупного монстра. Уверен, что в этот раз маг должен подготовиться более серьезно. Расстояние от меня до мага и от него до моих друзей было почти равным. Надо ускориться. Я должен его нейтрализовать до того, как он до них доберется. Ментальный удар — штука очень неприятная. Ускоренным шагом я двинулся вперед, лавируя между стволами деревьев и зарослями кустарника. Маг шел медленно, я стремительно настигал его, оставалось уже шагов 50, когда он резко остановился, и к нему начали стягиваться красные точки. «Он там совещание с монстрами, что ли, устраивает?» «Ежу понятно, что они не причинят ему вреда. Он свой для них, пока удерживает контроль». Осторожно продолжая продвигаться вперед, я взял в руки игольник, вставил иглу и приготовился, продолжая при этом всматриваться в прогалины между деревьями. Еще несколько шагов, и я его увидел». Традиционный темный плащ с капюшоном, он стоял на одном колене, а к нему по очереди подходили гольчатые волки и склоняли перед ним голову. Я замер на месте и наблюдал, как маг, словно благословляя, кладет волку руку на голову, и тот прямо на глазах медленно превращается в такого же послушного альфа-самца, что возглавлял стаю в прошлый раз».